На плечах гигантов. 4 февраля 2008 года. У вас в телефоне рингтон из модного шлягера? Вам позвонили, когда вы на улице или в магазине. Поздравляю, вы преступник. Согласно букве части 4 Гражданского кодекса, вы распространили среди неопределенного круга потребителей произведения, право копирования которого защищено. Правда, Моцарт или Бах на вас в суд не подаст. Их творения за давностью лет обрели статус общественного владения. Зато может обидеться исполнитель, чья запись хранится в вашем телефоне. Его права, как говорят юристы, смежные, также защищены. Через пару месяцев можно будет невозбранно слушать Шаляпина. Он умер 12 апреля 1938 года. Когда звукозапись уже давала вполне пристойные результаты. А в большинстве стран, включая Россию, право на копирование защищается всего 70 лет после смерти создателя. Но в Соединенных Государствах Америки срок давности недавно продлен до 90 лет. И через ВТО это продление усиленно навязывается остальному миру. Того и гляди, фонограммы графа Льва Николаевича Толстого, умершего 10 ноября 1910 года, тоже угодят под запрет. Инициатором наращивания срока посмертных притязаний уже пару раз выступала Walt Disney Company. Уолтер Элиас Дисней умер 15 декабря 1966 года. А сувениры с Микки Маусом все еще приносят компании едва ли не больше, чем все ее новые фильмы вместе взятые. Идея посмертного воздаяния за творчество родилась задолго до Диснея. Первым ее лоббировал Ной Уэбстер. 16 октября 1758, 28 мая 1843. Создатель знаменитого американского словаря английского языка был Чадо Абилен. Правда, он добился от Конгресса всего 14 лет прокорма детей своими гонорарами. В рамках пуританской этики каждый должен рано или поздно заняться самостоятельным трудом, дабы лично выяснить, благосклонен ли к нему Бог. Уэбстер оперся на мощный фундамент. Конституция Соединенных Государств Америки, принятая еще 17 сентября 1787 года, гласит: раздел 8. Конгресс имеет право. Пункт 8. Поощрять развитие наук и ремесел, обеспечивая на определенный срок авторам и изобретателям исключительное право на их произведения и открытия. Увы, далеко не каждый автор и изобретатель способен по совместительству стать еще и производителем и торговцем. Право копирования отделилось от авторского права еще в античные времена. Чаще всего творцы продают свои детища профессионалам по части тиражирования и сбыта. Основная часть пирогов и пышек распределяется по известной американской поговорке: «Доллар тому, кто придумал, 10 тому, кто сделал, 100 тому, кто продал». Но совершенствование технологий сокращает затраты на изготовление. Многие объекты культуры, книги, музыка, кино, сейчас и вовсе можно копировать цифровым способом, без приложения человеческих усилий. В скором будущем список может пополниться. Так уже создаются трехмерные принтеры, способные создать из быстро твердеющих полимеров практически любое изделие, не особо критичное по части прочности. Значит, роль творцов будет расти. Должны ли, соответственно, расти ограничения права копирования? Чтобы написать книгу, нужно прочесть десятки, начиная с букваря. Чтобы книгу прочел хоть кто-то, кроме самых снисходительных родственников, счет усвоенного должен идти на сотни. В истории же остаются труды, чьи авторы вдумывались и вживались во многие тысячи творений предшественников. Сэр Айзек Ньютон сказал: «Если я видел дальше других, то только потому, что стоял на плечах гигантов». В пылу спора о приоритетах его основной конкурент Роберт Хук был низкорослым. Хук работал демонстратором королевского общества. Ему надлежало еженедельно показывать почтенным академикам какое-нибудь новое явление. Понятно, он оказался причастен к большинству великих открытий своей эпохи. Увы, только правило «каково растяжение, такова и сила», упругая деформация пропорциональна напряжению, вошло в историю как закон Гука. Ньютон, возглавив общество, истребил в его архивах не только представленные Хуком тексты, но даже его портреты. Как часто бывает, формулировка оказалась умнее своего автора. Человек отличается от прочих животных, прежде всего способностью усваивать чужой опыт не только из непосредственных наблюдений, но и по рассказам. Даже в творениях величайших гениев их собственный труд составляет в лучшем случае тысячную долю, остальное — вклад предшественников. Человечество в целом уже довольно давно осознает это соотношение. Из него проистекают, в частности, правила научного цитирования. Можно базировать свои труды на любых предшествующих, но надлежит явно указывать, что и каким образом непосредственно использовано в работе. В искусстве из той же идеи возник эффектный жанр центон, целиком строящийся на легко узнаваемых цитатах, и все же принадлежащем мастерстве автора, обладающий самостоятельной художественной ценностью. Кстати, шустрый мышонок — постоянный персонаж фольклора. Многие сюжеты фильмов Диснея позаимствованы у тех, кто и не думал о запрете на копирование своих шуток. А, скажем, практически все гэги пароходика Вилли срисованы с фильма прославленного комика Бастера Китона, причем тот, насколько известно, не получил за это от Диснея ни гроша. Современные ограничения права копирования обрывают цепочку передачи творческих достижений, тянущуюся из глубины тысячелетий. Вскарабкавшись на плечи гигантов, нынешние авторы хотят, чтобы на них самих как можно дольше, при жизни и десятки лет после смерти, никто не мог опереться. Цель отцов-основателей СГА при этом тоже не достигается. Скажем, фирма Диснея не от хорошей жизни так цепляется за доходы от Микки Мауса. Ничего более популярного ни сам великий аниматор, ни его наследники доселе не создали. Конечно, в отсутствие финансовой подушки от прославленного мышонка творцы вовсе не обязательно создали бы новые непревзойденные шедевры. Но необходимость — мать изобретений. Истинный творец редко заботится о всесторонней охране своих созданий. Он, конечно, не откажется от их оплаты, но все же ему, как правило, важнее возможность нового творчества. Так для большинства композиторов и писателей, певцов и артистов работа — удовольствие. Новые концерты, спектакли, фильмы доставляют им не только деньги, но и радость. Если же для создания нового нужны не только собственные идеи, свои люди сочтемся. Сюжеты многих пьес Уильяма Шейкспира и Лопе де Вега известны и многократно разработаны задолго до них. Жан-Батист Паклен, Мольер, откровенно признавался: «Я беру свое добро там, где его нахожу». Иван Андреевич Крылов писал басни на сюжеты Жана де Ла Фонтена, Ла Фонтен на сюжеты Эзопа, а источник сюжетов Эзопа теряется в глубине эпох. Также теряется и первоисточник фразы Ньютона. Сам он, скорее всего, заимствовал идею из античных текстов, но и там она, похоже, была бродячей. Сегодня все эти авторы оказались бы ответчиками по сотням исков о нарушении права копирования. А инженерам многих фирм запрещено изучать патентные фонды. Если случайно придумаешь что-то похожее на уже найденное, запрет позволит отбиться хотя бы от обвинения в сознательном плагиате. Отчего же творцы зачастую поддерживают ограничения права копирования, способные ударить по их собственным интересам? Вилли Старк, герой всей королевской рати Роберта Пенна Уоррена, изрядно облагорожен по сравнению с прототипом. Губернатор Луизианы Хью Лонг куда более схож с Бейзилом Уиндрипом, героем романа «У нас все возможно». Синклер Льюис откровенно агитировал против Лонга в рамках второй предвыборной кампании Фрэнклина Делано Рузвельта. Правда, Старк, как и Лонг, в отличие от Уиндрипа, был убит при странных обстоятельствах, не добравшись до Белого дома. Ключевой пункт агитации Лонга – обещание поделить все крупные состояния, оставив их обладателям не более 5 миллионов долларов. Каждый американец надеялся разбогатеть, но такую сумму, по нынешним временам порядка 300 миллионов долларов, не рассчитывал добыть даже в самых радужных мечтах. Ныне творцы поддерживают запреты, сковывающие их самих, в надежде создать шлягер, доходы с которого позволят более не заботиться о хлебе насущном и творить в свое удовольствие. Между тем, удовольствие не получится. Ограничение права копирования – в конечном счете ограничение самого творчества, ибо отрезает от новейших достижений разума каждого, кто не в состоянии оплатить амбиции не только самих творцов, но и скупщиков их прав.